Глава 14. Карлос. 5 лет назад, 13 августа, Пуэрто-Эскондидо, Мексика и Сан-Хосе, Калифорния. После отъезда Натальи мне потребовалось 2 недели, чтобы набраться храбрости и забронировать билеты для поездки в Калифорнию. И хотя я дал себе время подготовиться, задолго до отлета у меня начало сводить желудок от нервов, и не только из-за страха путешествовать в моем состоянии. Если я лечу в Калифорнию, то это значит, что я поверил Томасу, мои документы не поддельные, меня не остановят на границе, не посадят в тюрьму и не вышлют из страны. Несмотря на страхи, мне надо было лететь. Я должен был выяснить, можно ли доверить Джеймсу заботу о Джулиане и Маркусе. А еще мне хотелось больше узнать о том, как и почему появился Джейми Карлос Родригес. Томас отказался отвечать на мои вопросы по телефону. Он хотел сказать мне все лично. Если так, то встреча состоится на моих условиях, поэтому я не сообщил Томасу, что прилетаю. Мне не хотелось, чтобы он успел подготовить, кого и что я увижу, только чтобы убедить меня остаться или спровоцировать выход из состояния фуги. Мальчики останутся в семействе Силва, а галереей будет заниматься Пия. Карла приходила ко мне на урок каждую неделю, поэтому утром перед отлетом я зашел к ней, чтобы перенести следующее занятие. Она пригласила меня наверх. «Я хочу показать тебе свою мастерскую». Я пошел следом за ней. «Вау! Естественный свет!» Заливал верхний этаж жидким золотом, но куда больше меня ошеломило количество картин, которые она написала за прошедшие 4 недели. «Я нашла магазин художественных принадлежностей, о котором ты говорил». «Точно, вы его нашли». 3 мольберта стояли у окон, на каждом был холст в разной степени завершенности, тюбики с краской, кисти, палитры и баночки с терпентином теснились на столе в центре комнаты. «Я пытаюсь освоить акварель». Карла показала мне стол поменьше, в углу комнаты. Она вытащила кисть из банки и начала катать ее между ладонями. Ручка постукивала ее кольца. «Я не могу перестать писать. Похоже, я наверстываю упущенное время». Уголок моего рта дрогнул в улыбке. Это чувство было мне хорошо знакомо. Скольжение краски по холсту, резкий запах растворителей и тот звук, когда мастихин скребет по пигменту. Они манили меня обратно в мастерскую, как аромат женщины в кровати. Я подумала о Наталье, вернувшейся на Гавайи. Мне ее не хватало. До ноября еще так далеко. Я внимательно посмотрел на картину, написанную масляными красками и оставленную в стороне сохнуть. «Мастерски написано». Кисть в руках Карлы застучала быстрее, и я махнул рукой в ее сторону. «Я тоже так делаю, когда мне хочется писать». «О!» Карла уставилась на кисть, потом сунула ее в банку и вцепилась в мои руки. «Спасибо за то, что ты вернул в мою жизнь живопись». «Пожалуйста». Карла улыбнулась, отпустила мои руки, закрыла крышками тюбик с краской и фляжку с терпентином. Я выбрал чистую кисть и погладил щетину. Щетинки зацепились за ноготь. «Мне любопытно, почему вы бросили живопись?» Карла молчала, стоя спиной ко мне. Она разложила тюбики с краской по цветам, потом грациозно опустила на них руку. «Мой отец не одобрил одно мое решение, и наказание было суровым. Он отобрал у меня то, к чему я питала самую сильную страсть. Живопись. Он заставил вас бросить писать. Отец сделал куда больше. Он пригрозил, что лишит меня наследства, если найдет в доме хотя бы одну единственную кисть». Карла подняла палец, и без того тонкокосная и изящная после этого признания она показалась меньше ростом и более хрупкой. Я почувствовал ее печаль, и мое сердце устремилось к ней. «Мне жаль», — негромко сказал я, складывая руки на груди. Я откашлялся, собираясь сменить тему и поговорить о том, что привело меня сюда. До отлета оставалось несколько часов. Сейчас я в порядке, это было давно. Мы жили в северной части штата Нью-Йорк в старом каменном доме с большим камином. Карла принялась сортировать чистые кисти, выравнивая их в деревянном ящике. Она обернулась ко мне через плечо и грустной улыбкой загнула ее губы. Мне нравился этот камин. Я обычно читала возле него. Мой отец зимой разводил такой огонь, что он горел почти до самого утра. Так было до тех пор. Карла замолчала, занялась кистью, расправила щетинки, потом глубоко вздохнула и отложила кисть в сторону. Так было до тех пор, пока мой отец не собрал все мои картины и не разжег сильный огонь. Языки пламени доставали до отверстия трубы. Я чувствовала жар на щеках с другого конца комнаты. Он приказал мне бросить картины в огонь, а потом заставил смотреть, как они горят. Карла резко закрыла крышку ящика с кистями, но не повернулась ко мне. Мой взгляд заскользил по ее полотнам. С каждым из них становилось все менее заметно, что она не писала несколько десятилетий. Я и сам долго не мог поверить в длительный перерыв. «Вы ни разу не пробовали снова начать писать после того, как уехали из дома?» Карла покачала головой, она чуть повернулась ко мне, открывая прямые углы подбородка, изгиб носа. «В то время я была еще несовершеннолетней, с ребенком на руках, которого ненавидели мои родители. Отец заставил моего брата, который был старше меня на 6 лет, воспитывать его. Через пару лет я вышла замуж и вскоре родила еще 2 детей. Времени на живопись не было, и в конце концов я просто потеряла к этому интерес. Долгое время все, что связано с живописью, запах, материалы, даже вид человека, который пишет красками, напоминало мне об ужасном стыде, который я навлекла на свою семью. И до сих пор так». Карла повернулась ко мне и небрежным жестом подвела черту под разговором. «Но ты пришел сюда не для того, чтобы слушать рассказ о моей жалкой жизни. Что вас привело сегодня ко мне, сеньор Джейми Карлос Домингес?» — спросила она с официальным видом и намеком на улыбку. С тех пор, как я объяснил ей, что значит буквы «Дж-К-Д» на моих картинах, она подразнивала меня полным именем. Она даже угрожала называть меня Джеймсом, когда я подталкивал ее к совершенствованию владения кистью. Мой рот дрогнул. «Ну, — начал я, — мне придется перенести наш завтрашний урок». Она выпятила нижнюю губу. «Какой ужас! Я жду наших встреч. Все в порядке?» Мой взгляд упал на пол, где я двигал ступнёй клочок бумаги. «Да, да, все отлично. В последнюю минуту у меня появилась возможность принять участие в художественной конференции в Мехико». Я поднял листок и сложил его. Не хотел, чтобы кто-то, кроме Натальи, знал пункт моего назначения. Я воспользовался тем же предлогом — конференции, что и в разговоре с семейством Силва и Пии. «Звучит как приятное приключение». Я скорчил гримасу. Если бы она только знала. Карла обошла стол, принялась перебирать цветы в букете, вытащила 2 увядшие маргаритки. «Хочешь, я присмотрю за твоими сыновьями, пока ты будешь в отъезде?» Я удивленно поднял брови. «Нет, но все равно спасибо. Мальчики поживут у моих друзей, мне хотелось просто сообщить вам, что нас не будет несколько дней. На следующей неделе мы можем провести 2 урока». Она провела рукой по цветам, поменяла некоторые местами. Я заметил на столе стопку стикеров и записал телефон Силва. «На тот случай, если вам надо будет с ними связаться, номер моего мобильного у вас уже есть». Она прочла записку и отложила ее в сторону. «Что ж, полагаю, я увижу тебя через несколько дней». Я тоже на это надеялся, поскольку это означало, что мою задницу не отправили в тюрьму и мне не отказали в возвращении в Мексику. Грудь стеснила, ладони вспотели при одной только мысли о том, что могло пойти не так в следующие 5 дней. «Пока ты не ушел», — Карла указала на комнату слева. «У меня проблемы с Wi-Fi. Соединение все время прерывается. Посмотришь, в чем там дело?» Я бросил взгляд на часы. «Конечно», — ответил я и пошел следом за ней в гостевую комнату. 5 лет назад, 14 августа. Капитан лайнера объявил о посадке в Сан-Хосе, и вскоре самолет уже катился к терминалу. Я позвонил Наталье во время пересадки в Лос-Анджелесе, как только прошел таможню. Офицер внимательно посмотрел мой паспорт, спросил о цели визита, встречи с семьей, где я собираюсь остановиться, в центре Сан-Хосе, и о продолжительности моего визита. 4 дня. Коротко посмотрев мне в глаза, он поставил отметку в паспорт и поприветствовал меня в Соединенных Штатах Америки. Наталья и я, мы оба вздохнули с облегчением. Она даже нервно рассмеялась, но я оставался в недоумении. Как, черт подери, Томас за такое короткое время создал для меня новую личность. Он вручил Эмельде мои документы через неделю или около того после несчастного случая. После краткого захода в туалет я снова позвонил Наталье по дороге в зону выдачи багажа. Она ответила после 2-го гудка. «У тебя получилось?» «У меня получилось». Я драматично вздохнул, и Наталья рассмеялась. «Как прошел последний этап перелета?» «Быстро. На этот раз соседка слева оставила меня в покое. По дороге в Мехико женщина, сидевшая рядом со мной, поняла, что я нервничал. Она была потрясающей. Если вам нравится толстый слой макияжа и ногти цвета красного перца, она все время предлагала мне джин-тоник, чтобы успокоить нервы». Наталья засмеялась. «Вот и хорошо. Иначе мне бы пришлось мчаться тебе на помощь. Итак, твой план?» «Мой план таков. Душ, еда, кровать». «В Калифорнии только 2 часа дня». «Ага, я знаю». Я поскреб заросшую щеку. «Я не спал ни во время перелетов, ни во время пересадок. Сейчас арендую машину и прокачусь немного по городу. Как только приду в себя, встречусь с Эйми». Мой багаж показался на карусели. Я ухватился за ручку, одним движением вытаскивая чемодан и ставя его на колеса. «Позвоню тебе вечером», — пообещал я, проходя через автоматические стеклянные двери в зону парковки. И тут же налетел на Томаса. Я остановился как вкопанный. В сером костюме цвета сланца, со скрещенными руками, он стоял, прислонившись к Тесле цвета черный обсидиан металлик. Томас коротко махнул мне рукой и улыбнулся плотно сжатыми губами. «Как думаешь, в какое время ты позвонишь?» — спросила Наталья, чтобы я вернулась с пляжа к этому часу. Каждый нерв напряженно гудел в моем теле. Кровь шумела в ушах, сердце билось о грудину. Как, черт подери, он узнал, что я прилетел. «Нат, я тебе перезвоню». «Подожди, что?» Я отсоединился. Томас оттолкнулся от машины, сунул руки в карманы брюк. «Привет, Карлос. Добро пожаловать в Калифорнию.